Глава 12. Война на юге набирала обороты. Ударом атаманских войск прорвали оборону Шелагии, однако не привели к выходу наступающих частей на оперативный простор. Войска Шелагии сдержали натиск, правда, при этом были вынуждены отойти вглубь территории на 20-40 километров. Матаман имел некоторое преимущество за счет упреждения противника в развертывании войск. Шелагия тоже подтянула силы к границе, но центральный штаб армии ждал основной удар противника не в том месте, где он был нанесен на самом деле. И когда на вторые сутки особая группа генерала Годдика прорвала оборону на северном фасе фронта, остановить ее было некому. Только недавно созданные механизированные дивизии рванули вперед со всей доступной скоростью, сбивая на пути слабые заслоны и разгоняя тыловые части. Вместе с бронетехникой шла мотопехота, артиллерия, а также части обеспечения. Главной целью группы Годдика был Цударес, а задачей глубокого рейда — перекрытие путей сообщения между Шелагией и Сервианом. К концу второго дня войны передовые отряды группы Годдика подошли к реке Хэнсо. От нее до Цудареса было чуть меньше 100 километров. «Как думаешь, они успеют до прорыва?» «Не знаю. Если уничтожили ретрансляторы в Хармаке и Тигурене, им еще надо добраться до границы. Если уничтожили. Может быть, они все погибли или просто застряли на месте. Война ведь. Только без траурных мотивов. Не терплю гаданий и пустых предположений». Талена Кирмак повернулась вместе с креслом и недовольно посмотрела на оператора. Еще совсем молодую девушку, только назначенную на корабль. Та покраснела под строгим взглядом, опустила глаза. «Извините. Не извиняйся. Не за что. Просто запомни одно правило. Об ушедших на задание не говорят плохого и не хоронят раньше времени. Старая добрая примета». «Я поняла». Талена улыбнулась. Она не хотела ругать девушку и срывать на ней плохое настроение. Нервы подводят. Нервы сейчас подводят всех. И команду корабля, и армейское начальство, и руководство колоний. Слишком высока цена ошибок и неудач. Слишком высока ставка, чтобы спокойно и беспристрастно наблюдать за происходящим. И нет сейчас на всех колониях ни одного человека, чьи бы нервы были в порядке. Группа контроля, состоявшая из большого корабля, дальней разведки и десятка автоматических станций, уже пятые сутки вела наблюдение за Достеей. И с каждым днем уходила все дальше. По большому счету драпала, спасаясь от растущей зоны распространения. Зона резко ускорила рост, поглотила всю звездную систему и вышла далеко за границы астероидной массы. На станциях и корабле стояли самые совершенные системы наблюдения, однако и они с трудом осиливали огромные расстояния и показывали Достею только в общем виде. Различить континенты, моря и океаны, даже горные массивы еще было можно, туман на города, но увидеть дома и людей уже было нельзя. Кроме наблюдения за планетой, группа собирала сведения о зоне, отслеживала ее активность и пыталась вычислить закономерность роста. Закономерность нашли. Постоянный рост в арифметической прогрессии. А вот природа и принцип действия. Ясно пока одно. Зона аннулировала все, что было создано Достейской цивилизацией в последние 276 лет. Команда разведывательного корабля состояла из экипажа, специалистов-темпорологов и специалистов по системам коммуникации и дальней связи. Первоначально Талена Кирмак не входила в список кандидатов экипажа, но родственные отношения с командиром отряда землян и ее личное обращение к префекту Симптарике сыграли свою роль. Талену назначили старшей в инженерной группе коммуникаторщиков. Кроме нее на корабле были еще две женщины — штурман корабля и оператор систем управления автостанцией. Причем все три незамужние. Флот Достеи не принимал на службу замужних, по крайней мере, в места, связанные с повышенным риском. А риск на корабле был. И немалый. Это произошло в час ночи по корабельному хронометру. Зона, мерно расползавшаяся по космосу, вдруг сделала рывок и разом накрыла гигантскую площадь, поглотив три автоматические станции. Перед исчезновением станции успели передать сигнал тревоги. Его подхватили другие станции и передали на корабль. Система управления самостоятельно дала сигнал к аварийному прыжку. Дежурный пилот только отметил сработку двигателей, все остальное проделала автоматика. Когда поднятые по тревоге капитан и члены команды прибежали в кабину, корабль уже успел скакнуть через окно и выйти в пространство в 150 миллионах километрах от прежней точки. За кораблем последовали 6 станций, 7-я исчезла, попав под воздействие зоны. Капитан корабля, получив данные о новом состоянии и размерах зоны, приказал идти параллельным ее границе курсом на значительном удалении и быть готовым к новому рывку. «Это уже второй раз», — констатировал он через 5 минут, когда встретился с Толеной и Димраком Канаэли, начальником группы темпорологов. «Стоит ли ждать нового скачка?» «Стоит», — вздохнул Канаэли. «Зона совершает подобные скачки при переходе определенных границ. Какая здесь закономерность, мы пока не знаем, но, видимо, это как-то связано с удалением от Дастеи и расстоянием до крайней точки распространения нашей цивилизации, то есть до Симптарики. Да, по нашему предположению, зона накроет площадь с радиусом, равным расстоянию от Дастеи до Симптарики, если, конечно, мы не успеем к тому моменту отыскать новую планету». Капитан покачал головой. В темпорологии он не разбирался, но перспектива бегства до самой дальней колонии его не прельщала. «Мы потеряли контакт с Дастеей», — вставила Толена, «и теперь видим ее только в общем плане». Капитан нахмурился. «Я доложу руководству. И как можно скорее. Они должны принять решение». «Какое?» — Толена пожала плечами. «Безошибочное». Полученный доклад ничего не изменил в комплексе подготовки к предстоящему сражению, но привнес известную долю переживаний и суеты. В этот же день генерал Хокуэр доложил совету префектов, что основная часть работ завершена, а объединенный флот готов к выступлению. «Мы подчистили все закрома, вытащили со складов и сняли с консервации устаревшие корабли, переоснастили их новым оружием. В верфи выпустили 2 ракетоносца, ударную платформу, рейдер и около полусотни малых судов. Отремонтированы поврежденные в столкновении суда. Часть десантных катеров, ремонтных и тренировочных баз переоборудована в ударные платформы. Кроме того, мы сняли все боевые корабли с линии Нульрия, заменив их старыми судами или макетами. На сегодняшний день космическая группировка насчитывает 500 судов различного типа». Префекты просматривали файлы с данными по флоту в целом и по отдельным кораблям. «Каковы шансы на победу?» Наконец нарушил молчание префект Симптарики Лайнец. 50%, откровенно ответил генерал. «Флот негредино силен. Они тоже времени даром не теряли. Их передвижные промышленные базы способны выпускать пусть и в малых количествах боевые корабли. Штаб флота наверняка проанализировал итоги первого боя и оценил наши способности. Как и нам, им терять нечего. Зато есть преимущество — время». «Чем и как мы можем помочь вам?» «Уже ничем. Все, что колонии могли дать, дали. Все корабли, способные взлететь и нести оружие в строю. Теперь все зависит от нас». «Сколько времени до начала сражения?» 52 часа». «Слишком много и слишком мало». Готовность флота определялась не только выпуском новых кораблей и ремонтом старых, а также установкой систем вооружения и тренировками экипажей. Готовились и штабы соединений. Им предстояло выбирать стратегию и тактику сражения и искать пути к победе. Всестороннему и тщательному анализу подверглись все данные, полученные во время первого боя. Характеристики вражеских кораблей, эффективность оружия, класс экипажей, слаженность действий, выучка. Основные тактические приемы, характерные ходы и маневры, а также ошибки, просчеты и слабые стороны. На компьютерах неоднократно проигрывали все возможные варианты сражения. Из 1,5 десятков сценариев оставили 2, самых оптимальных. Их подвергли дополнительной обработке, переписали отдельные куски, вновь загрузили в компьютеры и вновь проиграли в черную. Из 2 вариантов составили 1. После всестороннего обсуждения внесли изменения и положили на стол Хокуэру. Тот передал план в личный штаб, и оперативники еще полдня выискивали в нем слабые стороны, а потом вернули на стол генерала на подпись. Хокуэр подписал. С этого момента завертелась работа по подготовке к сражению. На кон было поставлено все. Если колониальный флот не сможет сдержать противника и не разобьет его полностью, враг захватит Дастею, и тогда дастейская цивилизация канет в небытие. Осознание этого факта заставляло всех, от рядового бойца до командующего, отдавать все силы делу и не жалеть ни себя, ни других. Царившую в колониях атмосферу можно было передать словами песни, созданной в другом мире и в другое время. Это есть наш последний и решительный бой. Достейцы надеялись только на себя, верили только в себя и не ждали помощи. Те, кто знал о миссии землян, конечно, не забывали о них, но шансы небольшой группы союзников были ничтожно малы. Так думали все, кроме самих землян.